Глава 19. Ошибка, сделанная Алексеем Александровичем, в том, что он, готовясь на свидание с женой, не обдумал той случайности, что раскаяние ее будет искренно, и он простит, а она не умрет. Эта ошибка через 2 месяца после его возвращения из Москвы представилась ему во всей своей силе. Но ошибка, сделанная им, произошла не от того только, что он не обдумал этой случайности, а от того тоже, что он до этого дня свидания с умирающей женой не знал своего сердца. Он у постели больной жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости, и жалость к ней, и раскаяние в том, что он желал ее смерти, и, главное, сама радость прощения сделали то, что он вдруг почувствовал не только утоление своих страданий, но и душевное спокойствие, которого он никогда прежде не испытывал. Он вдруг почувствовал, что то самое, что было источником его страданий, стало источником его духовной радости. То, что казалось неразрешимым, когда он осуждал, упрекал и ненавидел, стало просто и ясно, когда он прощал и любил. Он простил жену и жалел ее за ее страдания и раскаяние. Он простил Вронскому и жалел его, особенно после того, как до него дошли слухи об его отчаянном поступке. Он жалел и сына больше, чем прежде, и упрекал себя теперь за то, что слишком мало занимался им. Но к новорожденной маленькой девочке он испытывал какое-то особенное чувство не только жалости, но и нежности. Сначала он из одного чувства сострадания занялся тою новорожденную, слабенькую девочкой, которая не была его дочь и которая была заброшена во время болезни матери и, наверное, умерла бы, если б он о ней не позаботился и сам не заметил, как он полюбил ее. Он по нескольку раз в день ходил в детскую и подолгу сиживал там, так что кормилицы и няни, сперва оробевшие пред ним, привыкли к нему. Он иногда по получасу молча глядел на спящее, шафранно-красное, пушистое и сморщенное личико ребенка и наблюдал за движениями хмурящегося лба и за пухлыми ручонками с подвернутыми пальцами, которые задом ладони терли глазенки и переносицу. В такие минуты, в особенности, Алексей Александрович чувствовал себя совершенно спокойным и согласным с собою и не видел в своем положении ничего необыкновенного, ничего такого, чтобы нужно было изменить. Но чем более проходило времени, тем яснее он видел, что как неестественно теперь для него это положение, его не допустит оставаться в нем. Он чувствовал, что кроме благой духовной силы, руководившей его душой, была другая, грубая, столь же или еще более властная сила, которая руководила его жизнью, и что эта сила не даст ему того смиренного спокойствия, которого он желал. Он чувствовал, что все смотрели на него с вопросительным удивлением, что не понимали его и ожидали от него чего-то. В особенности он чувствовал непрочность и неестественность своих отношений с женой. Когда прошло то размягчение, произведенное в ней близостью смерти, Алексей Александрович замечал, что Анна боялась его, тяготилась им и не могла смотреть ему прямо в глаза. Она как будто что-то хотела и не решалась сказать ему, и тоже как бы предчувствуя, что их отношения не могут продолжаться, чего-то ожидала от него.